Глава 8. Убеленный сединами король Тройсинята Гранис, тощий и костлявый, был грубоватый резок даже в те дни, когда дела шли хорошо. Столкнувшись с затруднениями, он сотрясал воздух ругательствами и проклятиями. Всю жизнь он надеялся, что на свет появится наконец его сын и наследник, но королева Боадиля родила ему одну за другой четырех дочерей, каждый раз вызывая этим громогласное и продолжительное сетование супруга. Первую дочь звали Лорисса, вторую – Этель, третью – Ферниста, четвертую – Байрина. Больше детей у Боадилии не было, и предполагаемым наследником Тройского престола стал брат Граниса, принц Арбамет. Второй брат короля, принц Осперо, отличавшийся сложным характером и не слишком крепким здоровьем, не только не стремился царствовать, но и не выносил придворную жизнь с ее церемонными манерами и неискренной атмосферой. Настолько, что почти не выезжал из родниковой сени своей усадьбы посреди Сиальда, внутренней равнины Тройсинята. Супруга Осперо, Айнора, умерла при родах, подарив принцу единственного сына Эйлоса, со временем выросшего владного широкоплечего молодца среднего роста, скорее жилистого и потянутого, нежели мускулистого, сероглазого, со светло-коричневыми волосами, коротко подстриженными под горшок. Оправдывая свое наименование, родниковая сень расположилась в приятной роще на берегу пруда Джанглин, маленького озера между северными и южными холмами. К западу от усадьбы открывались просторы Сиальда. Когда-то здесь была крепость, призванная охранять земледельцев Сиальда от горских набегов, но с тех пор, как из ее ворот выезжали карательные вооруженные отряды, прошло больше 300 лет, и оборонительные сооружения превратились в живописные развалины. Оружейный склад оприходовали кузнецы, изготовлявшие мотыги и подковы, и никто уже не помнил, когда и по какому случаю в последний раз поднимали разводной мост. Приземистые круглые башни стояли на самом берегу, наполовину в воде. Высокие деревья раскинули ветви над их коническими черепичными крышами. Весной над заливным лугом собирались стаи черных дроздов, и вороны кружились в небе, оглашая холмы пронзительными троекратными выкриками «Кар! Кар! Кар!». Летом пчелы гудели в кронах тутовых деревьев, в воздухе пахло тростником и мокрой ивой. По ночам в лесу перекликались кукушки, а утром речная форель и лосось набрасывались на наживку, как только она касалась воды. Осперо, Эйлос и частые гости ужинали под открытым небом на террасе, любуясь величественными закатами, разгоравшимися и тускневшими над зеркалом Джанглина. Осенью лес ярко желтел и краснел, а закрома полнились урожаем. Зимой огонь пылал во всех каминах, и белый солнечный свет отражался в Джанглине алмазными искрами. А форель и лосось держались ближе ко дну, отказываясь брать наживку. Осперо проявлял скорее поэтические, нежели полезные в практическом отношении наклонности. Его почти не интересовали ни события в Миральдре, королевском дворце, ни война с Леонасом. Грамотей и собиратель редкостей Осперо заботился об образовании сына, пригласив в родниковую сень знатоков, пользовавшихся высокой репутацией. Эйлоса учили математике, астрономии, музыке, географии, истории и литературе. Принц Осперо не слишком хорошо разбирался в боевых приемах и поручил эту часть образования Эйлоса своему бейлифу Тоунси, ветерану многих военных кампаний. Эйлос научился стрелять из лука и владеть мечом. Кроме того, Тоунси побывавший в плену у галисийских разбойников, обучал его малоизвестным на старейших островах и требовавшим цирковой ловкости приемам метания ножей. «Бросаться ножами нехорошо и не подобает благородному рыцарю», наставлял принца старый Бейлиф. «Но это последнее средство в отчаянном положении, когда ты вынужден убивать, чтобы свалиться в постель, а не в могилу. Брошенный нож застает противника врасплох на расстоянии до 10 ярдов. На большем расстоянии лучше пользоваться луком или арбалетом. Тесные схватки, особенно в закрытом помещении, несколько ножей за поясом – самые надежные союзники. Опять же, я предпочитаю короткие мечи длинным и тяжелым, какими обычно орудуют всадники. Коротким мечом я за полминуты разделаюсь с рыцарем в латах, размахивающим своей наточенной кувалдой. Ловкость и подвижность всегда берут верх над грубой силой. Давай-ка, подними двуручный меч и попробуй разрубить меня пополам». Эйл с сомнением взвесил на ладонях массивное оружие. «Тоунси, что если я действительно снесу тебе голову? Ты не обидишься?» «Бойцы пострашнее тебя пытались это сделать. А я все еще расхаживаю. Тут, как павлин, и распускаю хвост. Меньше болтай, нападай!» Эллис нанес удар сверху, меч соскользнул в сторону. Он попробовал еще раз. Тоунси сделал круговое движение, и меч вылетел у Эллиса из рук. «Еще раз!» — сказал Бейлиф. «Смотри, как это делается. Ты встречаешь меч противника под небольшим углом и сразу увеличиваешь угол, одновременно отходя в сторону. Противник размахивается изо всех сил и налегает всем своим весом. Для него меч превращается в неуправляемый снаряд, а ты резко изменяешь направление его движения, и он больше не может его удержать. Ты делаешь выпад, прицелившись в щель между пластинками брони, и противник прощается с жизнью». «Полезный прием», — одобрил Эйлос. «Нужно будет его попробовать, когда горцы опять придут кур таскать». «Ха! Ты не сможешь всю жизнь отсиживаться в отцовском замке. Король воюет вовсю, а ночных воришек предоставь мне. Продолжим, однако. Допустим, ты решил прогуляться по закоулкам Авалона и зашел в трактир выпить чарку вина. То с камьи поднимается здоровенный детина, обвиняющий тебя в изнасиловании его жены. Он выхватывает кинжал и накидывается на тебя. В тот же момент ты вынимаешь нож и бросаешь его. Вот так, одним плавным движением. Ты делаешь шаг вперед, вынимаешь нож из шеи негодяя и вытираешь лезвие о рукав. Если ты действительно развлекался с женой болвана, истекающего кровью на полу, тебе придется с ней распрощаться. Вся эта история основательно испортила тебе настроение. Но из-за спины к тебе подкрадывается муж другой красотки. Не зевай!» Так продолжалась лекция Тоунси. А в завершении ветеран кабацких потасовок даже расчувствовался. «Я считаю нож самым изящным оружием. Острый нож не просто убивает. Он красиво летит и глубоко втыкается. При метком попадании радостно сжимается черствое сердце солдата». С наступлением весны на 18-м году жизни Эйлос угрюмо, не оглядываясь, оседлал коня и уехал из родниковой сени. Сначала дорога тянулась вдоль окружавших пруд болотистых лугов, а затем пересекла равнину Сиальда и стала подниматься в холмы к перевалу Лешего. Там Эйлос развернулся, чтобы взглянуть на панораму Сиальда. Вдали, там, где еще серебрился отблеск пруда Джанглин, темное пятно купы деревьев скрывало приземистые башни родниковой сени. Минуту-другую Эйлос сидела, не двигаясь с места, и запоминая картину дорогих его сердцу, знакомых, отныне покинутых мест. Слезы навернулись ему на глаза. Встрепенувшись, он дернул поводья и повернул коня в заросшую густым лесом расщелину перевала. оттуда стал спускаться по долине каскадной реки. Уже в вечерних сумерках он увидел впереди отблеск пролива Лир и вскоре прибыл в Ведьмину гавань за туманным мысом. Элла сразу направился в трактир «Морской коралл». Хозяин хорошо его знал. Там ему подали добротный ужин и отвели в удобную комнату с чистой постелью. С утра он продолжил путь на запад по прибрежной дороге, а после полудня уже подъезжал к Домрейсу. Элос придержал коня на возвышенности за окраиной, откуда открывался вид на город. В этот ветреный день воздух казался удивительно прозрачным, как линза, четко передающая мельчайшие детали. Гавань огибал так называемый абордажный крюк, каменистая коса с белой бородой пенящегося прибоя. В основании абордажного крюка возвышался замок Миральдра, цитадель короля Граница с длинным парапетом, тянувшимся до маяка в конце отмели. Первоначально служивший не более чем сторожевой башней, по прошествии многих веков Миральдра обросла удивительным собранием пристроек, залами, галереями и дюжиной других башен, самых разнообразных форм, низких и высоких. Спустившись с холма, Элос проехал мимо Палиуса, посвященного Гее храма, где пара 12-летних девственниц в белых ламидах все еще поддерживала священный огонь. Подковы коня с неожиданной громкостью застучали по булыжной мостовой. Элос оказался в городе. Мимо лавок и таверн с узкими фасадами, мимо портовых причалов, где стояли на якоре два десятка кораблей, он выехал на мощеную насыпь, поднимавшуюся к королевскому замку. Над головой угрожающе нависли высокие наружные стены. Они казались почти чрезмерно массивными, а стрельчатый вход, обрамленный двумя барбаканами, непропорционально маленьким. Два стражника в каштановых сером мундирах Миральдры, в полированных серебряных шлемах и ярких серебряных кирасах, стояли в парадной позе вольно, наклонив алебарды. Кто-то уже узнал Эйлоса, выглянув из амбразуры барбакана. Герольды протрубили приветствие. Когда Эйлос приблизился к въездной арке, стражники выпрямились, поставили алебарды вертикально и отдали честь. Во внутреннем дворе Эйлос спешился и передал поводье конюху. Навстречу уже выходил сэр Эсте, толстяк-синишаль, судя по жестикуляции, встревоженный и удивленный. «Принц Эйлос, неужели вы приехали без свиты, без охраны?» «Я хотел проехаться в одиночку, сэр Эсте». Синишаль, известный склонностью изрекать афоризмы, поделился очередным наблюдением по поводу человеческой природы. «Примечательно, что именно те, кого судьба облагодетельствовала всеми преимуществами благородного происхождения и высокого положения, с готовностью пренебрегают этими преимуществами. Можно подумать, что они воспринимают щедрые дары провидения как нечто само собой разумеющееся и замечают только их отсутствие. Поистине непостижимо». «Надеюсь, вы здоровы и пользуетесь своими преимуществами?» «В полной мере. Если хотите знать, в глубине души я боюсь пренебрегать какой-либо из моих ничтожных привилегий. Провидение может обидеться на то, что я их не ценю, и отнять все разом. Пойдемте, я вас устрою поудобнее. Сегодня король в отъезде. Он осматривает в устье Ардля новый корабль. Говорят, быстрый, как птица». Синишаль подал знак лакею. «Проведите принца Эйлоса в его апартаменты. Приготовьте ему ванну и выдайте ему костюмы, предписанные придворным этикетом». Вечером того же дня король Гранис вернулся в Миральдру. Эйлос встретился с ним в большом зале. Они обнялись. «Как поживает ученый брат мой, Оспер?» — спросил король. «Отец редко выезжает из родниковой сени. Жалуются, что от прохладного ветра у него першит в горле. он быстро устает, и у него начинается такая одышка, что я опасаюсь за его жизнь. Оспер вечно болеет, всегда был такой. Ты, однако, выглядишь молодцом. Государь, рад видеть, что вы тоже не можете пожаловаться на здоровье. Что правда, то правда, племянник. Позволь поделиться с тобой маленьким секретом. Каждый день, примерно в это время, я выпиваю пару чарок доброго красного вина. Оно оживляет кровь, обостряет взор, очищает дыхание и придает твердость известному члену. Чародеи днем с огнем ищут эликсир жизни, а он тут как тут, у них перед носом. Но мы их не посвятим в нашу тайну, не так ли? Король хлопнул Эйлоса по спине. Пошли, малость, подкрепимся. С удовольствием, ваше величество. Гранис привел племянника в гостиную, увешанную знаменами, гербовыми щитами и военными трофеями. В камине пылал огонь. Король грелся, потирая руки, пока слуга наливал вино в серебряные кубки. Жестом пригласив Эйлоса сесть в кресло у камина, король сам опустился в кресло напротив. «Я вызвал тебя в Миральдру неспроста. Как принцу королевской крови тебе пора познакомиться с государственными делами. Единственный неизменный факт нашего зыбкого существования заключается в том, что под лежачий камень вода не течет. В этой жизни каждый ходит на ярмарочных ходулях, если не прыгать из стороны в сторону и не заставлять других уворачиваться. Тебя живо повалят. Защищайся или умри. Беги, или тебя втопчут в грязь». Король Грани залпом опустошил кубок с вином. «Таким образом, безмятежное спокойствие Миральдры не более чем иллюзия», предположил Эйлос. Гранис мрачно усмехнулся. «Спокойствие. Мне никогда не дают покоя. Мы воюем с Леоносом, с подлым королем Казмиром. Как маленькая пробка огромной бочки, мы сдерживаем лавину, готовую затопить все острова. Не скажу, сколько кораблей патрулируют берега Леоноса. Это военная тайна, которую рады были бы узнать шпионы Казмира. Не меньше, чем я рад был бы узнать, сколько у меня во дворце шпионов Казмира. Они повсюду, как мухи на скотном дворе. Только вчера повесили парочку, их трупы еще болтаются на сигнальном холме. Естественно, я тоже нанимаю шпионов. Когда Казмир спускает на воду новый корабль, меня извещают. Мои агенты поджигают его, пока он не вышел из гавани. А Казмир скрипит зубами от ярости так, что у него кровь идет из десен. Так продолжается наша война. Мы оба в тупике, покуда ленивому королю Одри не взбредет в голову вмешаться. И что потом? Что потом? Битвы и кровопролитие, тонущие корабли и горящие замки. Казмир проницательно гораздо лучше умеет приспосабливаться к обстоятельствам, чем может показаться с первого взгляда. Он мало рискует, пока у него нет шанса обыграть всех сразу. Он еще не может напасть на нас в одиночку, и его мысли заняты Ульфляндией. Он попытался приманить герцога долины Эвандера, но тот сорвался с крючка. Теперь отношения между Казмиром и Карфилиотом можно в лучшем случае назвать взаимно вежливыми. И каким же будет его следующий шаг? Король Грани сделал неопределенный жест. В конечном счете, если мы будем его сдерживать достаточно долго, Казмиру придется заключить с нами мир на наших условиях. Тем временем он всячески изворачивается и подкапывается, а мы стараемся угадать, что у него на уме. Мы складываем вместе, как кусочки мозаики, сообщения наших шпионов и пытаемся представить себе мир таким, каким он выглядит из Хайдиона. Ладно, не будем больше говорить об интригах и заговорах. Где-то рядом околачивается твой кузен, Трюэн, необщительный, даже слишком замкнутый юнец. Будем надеяться, однако, что он достаточно умен, так как в один прекрасный день, если ситуация не изменится, ему предстоит стать королем. пойдем-ка в трапезный зал. Не сомневаюсь, что там мы найдем еще кувшин другой этого превосходного валюспийского». За ужином Иолоса усадили рядом с принцем Трюэном, уже повзрослевшим и превратившимся в плотного, угрюмо красивого молодого человека с тяжеловатыми скулами и круглыми темными глазами, разделенными длинным аристократическим носом. Трюэн тщательно одевался так, как подобало его рангу. По-видимому, он не раз уже подумывал о том, что после смерти отца, принца Арбамета, ему предстояло унаследовать тройский престол. Как правило, Эйлос не воспринимал Трюэна всерьез, чем вызывало раздражение кузена, погружавшегося в недовольное молчание. А на этот раз, однако, Эйлос решил воздержаться от насмешек, так как стремился узнать как можно больше о происходящем в столице, и Трюэн с готовностью принялся просвещать деревенского родственника. «Воистину рад видеть, что ты, наконец, расстался с родниковой сенью, где время проходит как во сне», — заявил Трюэн. «У нас мало неожиданностей», — согласился Эйлос. «На прошлой неделе кухарка пошла в огород нарвать зелени, и ее ужалила пчела. В последнее время это было самое заметное событие. В Миральдре все по-другому, уверяю тебя. Сегодня мы инспектировали большой новый корабль. Надеюсь, он приумножит мощь нашего флота, и у Казмира вскочит новый Чирий на заднице. Он хочет заключить союз со СКА и подговорить их к совместному нападению на нас. Представляешь? Кому охота связываться со СКА? Вот именно. Думаю, у Казмира кишка тонка, и он бросит эту затею. И все же мы должны быть готовы к любому развитию событий. В Совете я постоянно подчеркиваю это обстоятельство. Расскажи о новом корабле. Ну, по конструкции он напоминает суда из южных Аравийских морей. Широкий на уровне палубы, но быстро сужающийся кватерлинии корпус делает его одновременно подвижным и устойчивым. Две короткие мачты, каждую примерно посередине пересекает длинная рея. Один конец реи закрепляется на палубе, а другой высоко поднимается, что позволяет улавливать верховой ветер. Такой корабль может резво бежать по волнам даже в почти безветренную погоду в любом направлении. На носу и на корме установят катапульты и прочие снаряды на тот случай, если придется защищаться от СКА. Король хочет учти это секретные сведения, чтобы в кратчайший срок после пробного плавания я отправился в путь. Мне поручена важнейшая дипломатическая миссия. Пока что не могу вдаваться в подробности. А ты зачем приехал в Миральдру? Меня вызвал король. С какой целью? Я и сам толком не знаю. Что ж, посмотрим, посмотрим. Благосклонно и величественно произнес Трюэн. Я замолвлю за тебя словечко на следующем совещании с его величеством. Это может способствовать твоему продвижению и в любом случае не помешает. «Очень любезно с твоей стороны», — ответил Эйлос. На следующий день Гранис, Трюэн, Эйлос и несколько приближенных короля выехали кавалькадой из Миральдры и промчались по мостовым до Мрейса, направляясь к укрепленной верфи в устье Бешеной реки, в 2 милях к северу от города. Всадники проехали под охраняемыми подъемными воротами и, спешившись, прошли по подмосткам на козлах к небольшой бухте, незаметной с моря, благодаря излучине реки. «Мы хотели бы, чтобы никто не знал о новом корабле», — объяснял король Эйлосу. «Но шпионы не принимают во внимание наши пожелания. Они спускаются с гор по ночам и смешиваются с толпой корабельных плотников. Иные прибывают на лодках, другие даже вплавь. Мы знаем только о тех шпионах, которых ловим, но тот факт, что мы их ловим все чаще, означает, что их становится все больше. Казмир явно не находит себе места от любопытства. А вот и корабль. Сарацины называют суда такого типа филуками. Заметь, какая низкая осадка. Корпус по форме напоминает рыбу и рассекает волны, почти не оставляя попутную струю. Работники уже устанавливают мачты. Гранис указал на шест, подвешенный к подъемной стреле. Мачта из строевой ели, легкая и упругая. А вот лежат реи. Каждая из нескольких еловых шестов, сращенных наискось, склеенных, стянутых железными хомутами и просмоленных. Получаются очень длинные брусья, сужающиеся на концах. Лучших мачт и рей нет на свете. Уже через неделю мы их проверим. Корабль будет называться «Смадра» по имени Битни Скозийской богини моря. Давай-ка, взойдем на борт. Примечание. Битни Скозийцы – один из народов, населявших старейшие острова в Третью эпоху. Конец примечания. Гранис возглавил процессию, направившуюся в кормовую каюту. «Не так удобно, как на торговом судне, но места достаточно. Вы садитесь здесь», — старый король указал Трюину и Эйлосу на скамью. «Стюарт, позовите сэра Феймета. Можете также подать нам что-нибудь выпить и закусить». Гранис уселся за стол и воззрился на двух молодых людей так, будто впервые их увидел. «Трюин! Эйлас! Теперь слушайте меня всеми четырьмя ушами. Вам предстоит отправиться в путь на Смадре. Обычно новый корабль тщательно проверяют в нескольких пробных плаваниях, испытывая надежность всех его частей. Мы проведем такие испытания, но со всей возможной расторопностью». В каюту вошел сэр Феймет. Крепко сложенный седой вояка с лицом, словно высеченным из неровного камня. Он коротко поклонился королю и тоже уселся за стол. Гранис продолжал. «На днях я получил сообщение из Леонаса. Похоже на то, что король Казмир, извиваясь и шипя, как раненая гадюка, отправил тайную делегацию в Скаган. Он надеется на помощь Лотоска, по меньшей мере на защиту леонесских войск во время высадки в Тройсинете. Пока что Ска не взяли на себя никаких обязательств. Казмир и Ска, разумеется, не доверяют друг другу. Каждая из сторон рассчитывает приобрести преимущество при первой возможности. Очевидно, однако, что Тройсинету угрожает нешуточная опасность. Если нам нанесут поражение, старейшие острова будут порабощены либо безжалостным Казмиром, либо еще более безжалостными Ска. Трюин весомо вставил. Тревожные вести. Несомненно, и нам надлежит принять меры предосторожности. Если Смадра хорошо себя покажет, немедленно начнется строительство еще шести таких же кораблей. Кроме того, я хотел бы оказать на Казмира давление, как военное, так и дипломатическое, хотя в этом отношении трудно надеяться на успех. И все же попытка не пытка. С этой целью я намерен как можно скорее отправить на Смадре послов. Сначала в Даот, Блалук и Помпероль, затем в Годелию и, наконец, в Южную Ульфляндию. Командовать кораблем будет сэр Феймет, а вы, Эйлос и Трюэн, станете его помощниками. Я поручаю вам эту миссию не для того, чтобы вы укрепляли здоровье, развлекались или удовлетворяли тщеславие. Я хочу, чтобы вас научила жизнь. Ты, Трюэн, мой наследник. Тебе следует многому научиться, как в области морского военного дела, так и в том, что касается дипломатии, понимания образа жизни, характера и обычаев других народов старейших островов. То же относится и к Эйлосу. Он обязан оправдать свое высокое положение и княжеские привилегии отличной службой на благо Тройского государства. «Государь, я сделаю все, что смогу», — пообещал Эйлос. «Можете на меня положиться», — эхом отозвался Трюэн. Король Гранис кивнул. «Хорошо, ничего другого я не ожидал. Зарубите на носу, что на всем протяжении этого плавания вы подчиняетесь капитану сэру Феймету. Внимательно слушайте его и перенимайте его бесценный опыт. Он не нуждается в ваших советах. Будьте добры, держите свои мнения и замечания при себе, пока капитан сам не предложит вам их высказать. По сути дела, в этом плавании вам надлежит забыть о том, что вы высокородные принцы, и вести себя подобно кадетам, неопытным новичкам, прилежно приобретающим необходимые знания. Трюин недовольно буркнул. «Не могу не подчиниться королевской воле. Тем не менее, у меня сложилось впечатление. Замени его другими впечатлениями. А ты, Эйлос, что скажешь?» Эйлос не смог удержаться от ухмылки. «Прекрасно вас понимаю, государь. Постараюсь учиться со всем возможным прилежанием». «Превосходно. А теперь, пока я тут совещаюсь с сэром Феймитом, идите, прогуляйтесь по палубе».